приоритетом для нас является ограбление своего собственного народа и своего государства. Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Мы уже давно ничего не производим. И живем, проедая доходы от экспорта ресурсов. Все сказал. Даже не знаю, что добавить. Действительно. Я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. Ух ты, бедный какой, пожалейте его. Вы хотите сказать, что мы еще какого-то безумного человека там отравили, что ли? Не мы, а вы. Завтра придут, меня убьют. Я это, знаете, я это нутром чувствую. А ты не воруй.